господину генерал-губернатору дону Алонсо Канго вы можете попасть не иначе, как получив от господина коменданта города Санта-Крус разрешение вступить в город», — пояснил Лерма. «Не забудьте, что мы должны действовать согласно нашим инструкциям, которые стали значительно строже с тех пор, как здесь находится герцог де ла Торре. В таком случае я делаю вас ответственным за замедление. Если вы удовольствуетесь до завтрашнего утра комнатой в караульне, господин граф, — сказал лейтенант, — то я охотно уступлю вам ее. Больше я ничего не могу сделать». Рамиро вопросительно взглянул на монах. Он знал, что на следующее утро, если они опять вернутся на Лигеру, повторится то же число вопросов и ответов. И к тому же он сильно боялся, чтобы кому-нибудь из них не вздумалось обыскать экипаж парохода. «Мой духовник и я не привыкли к качке, которую нам так долго пришлось переносить на корабле. И мы предпочитаем принять ваше предложение, господин лейтенант». «Но только вам, господин граф, я могу оказать эту услугу», — сказал Лерма, бросая недоверчивый взгляд на монах. «Как? Разве вы боитесь монашеской рясы? Боюсь ли я, спрашиваете вы, господин граф, вы забываете, что мы такие же храбрые офицеры Ее Величества, как и вы? Мой духовник должен остаться при мне». «Пусть будет так, Лерма», — прошептал второй лейтенант, которого первый назвал Ориго, — «ведь монахи имеют всюду доступ и составляют исключение». Лерма пробормотал какое-то проклятие, но, наконец, казалось, согласился на просьбу товарища и, сев в брандвахту, приказал гребцам ехать обратно. Рамиро и монах последовали за ним в своей лодке. Приближаясь к берегу, ясно можно было видеть стражу, расхаживавшую взад и вперед перед низеньким зданием, а за ним — ворота крепости, позади которой возвышались окопы. Лейтенант Лерма с товарищем пристал к берегу и дождался, пока Рамиро и монах также вышли из своей лодки и приказали матросам вернуться к Лигере. Энрика со страхом увидела, что теперь было отрезано всякое сообщение с примом и пароходом. «Идите за мной, господин граф», — сказал Лерма таким неласковым тоном, что Рамиро невольно бросил взгляд негодования на лейтенанта, который со своим товарищем приблизился к караульне. Рамиро и монах последовали за офицерами. В караульне была направо комнатка для солдат, налево комнатка для офицеров. Рядом с нею была третья, довольно низкая комната, имевшая выход на маленькое открытое пространство, по которому можно было пробраться к воротам крепости, и снабженная несколькими плетеными стульями, столом и двумя шерстяными одеялами. «Лучшие комнаты я не могу вам предложить, господин граф», — сказал Лерма. — «Не взыщите, если она вам не понравится. Не беспокойтесь. Я привык к разным лишениям», — отвечал Рамиро и вошел с монахом в комнату. «На рассвете я поведу вас к господину коменданту». Лерма запер дверь и отправился с товарищем в соседнюю комнату. «Если мы только освободимся от этого проклятого форпоста, тогда наше дело выиграно», — прошептал Рамиро. Энрика пожала его руку. Она чувствовала, что Рамиро рискует всем, чтобы только освободить Франциско. Или если этому предприятию представится непреодолимое препятствие, то, по крайней мере, устроить свидание между изгнанником и его женою. По приказанию Лермы в комнату вошел солдат и поставил на стол свечу и графин с холодной водой. «С нами обходятся, как с арестантами», — вполголоса проговорил Рамиро, снова оставшись наедине с Энрикой. «Но мы не станем принимать это к сердцу. Так предписывает закон. К тому же стакан холодной воды освежит вас». Он налил стакан воды и подал его Энрике, которая еще ниже спустила капюшон плаща на лицо и затем подошел к открытому низенькому окну, чтобы взглянуть на крепость. Вдали раздавались мерные шаги взад и вперед расхаживавшей стражи. Время от времени на церковных башнях громко били часы.